«Стяжание все равно, что приобретение», — отвечал мне он. «Ведь вы разумеете, что значит стяжание денег?» «Так все равно и стяжание Духа Божия. Ведь вы, ваше боголюбие, понимаете, что такое в мирском смысле стяжание. Цель жизни мирской обыкновенных людей есть стяжание или наживание денег, а у дворян сверх того получение почестей, отличий и других наград за государственные заслуги. Стяжание Духа Божия есть тоже капитал, но только благодатный и вечный, и он, как и денежный, чиновный и временный, приобретается одними и теми же путями, очень сходственными друг с другом. Бог Слово, Господь наш, Бога-человек Иисус Христос, уподобляет жизнь нашу торжищу, и дело жизни нашей на земле именует куплею и говорит всем нам: «Купуйте, донде же прииду, искупующее время, яко дни лукаве суть». То есть выгадывайте время для получения небесных благ через земные товары. Земные товары – это добродетели, делаемые Христа ради, доставляющие нам благодать Всесвятаго Духа. В притче о мудрых и юродивых девах, когда у юродивых недоставало елея, сказано: «Шедши, купите на торжище». Но когда они купили, двери в чертог брачный уже были затворены, и они не могли войти в него. Некоторые говорят, что недостаток елея у юродивых дев знаменует недостаток у них прижизненных добрых дел. Такое разумение не вполне правильно. Какой же это у них был недостаток в добрых делах, когда они хоть и юродивыми, да все же девами называются? Ведь девство есть наивысочайшая добродетель, как состояние равно ангельское, и могло бы служить заменой само по себе всех прочих добродетелей. Я, убогой, думаю, что у них именно благодати Всесвятаго Духа Божиего не доставало. Творя добродетели, девы эти по духовному своему неразумию полагали, что в том-то и дело лишь христианское, чтобы одни добродетели делать. Сделали мы те добродетель, и тем те и дело Божие сотворили, а до того получена ли была ими благодать Духа Божия, достигли ли они ее, им и дела не было. Про такие-то образы жизни, опирающиеся лишь на одно творение добродетелей, без тщательного испытания, приносят ли они, и сколько именно приносят, благодати Духа Божиего, и говорится в отеческих книгах: «Ин есть путь, мняйся быть благим в начале, но концы его в одно адово». Антоний Великий в письмах своих к монахам говорит про таких дев: «Многие монахи и девы не имеют никакого понятия о различиях в волях, действующих в человеке, и не ведают, что в нас действуют три воли. Первая воля Божия, все совершенные и все спасительные. Вторая — собственная, своя, человеческая. То есть, если не пагубная, то и не спасительная. А третья — бесовская, вполне пагубная. И вот это-то третье, вражеская воля, и научает человека или не делать никаких добродетелей, или делать их из тщеславия, или для одного добра, а не ради Христа. Вторая, собственная воля наша научает нас делать все в услаждение нашим похотям, а то и как враг научает творить добро ради добра, не обращая внимания на благодать, им приобретаемую. Первая же воля Божия и всеспасительная в том только и состоит, чтобы делать добро единственно лишь для стяжания Духа Святаго, как сокровище вечного, неоскудеваемого и ничем вполне и достойно оцениться не могущего. Оно-то, это стяжание Духа Святаго, собственно и называется тем елеем, которого недоставало у юродивых дев. За это-то они названы юродивыми, что забыли о необходимом плоде добродетели, о благодати Духа Святаго, без которого и спасения никому нет и быть не может. Ибо Святым Духом всяка душа живится и чистотою возвышается, светлеет же троическим единством священнотайне. Сам Дух Святый вселяется в души наши. И это-то самое вселение в души наши, Его Вседержителя, и сопребывание с Духом нашим, Его Троического Единства, и даруется нам лишь через всемерное с нашей стороны стяжание Духа Святаго, которое и предуготовляет в душе и плоти нашей престол Божьему Всетворческому с Духом нашим сопребыванию по непреложному Слову Божиему. Вселюся в них и похожду, и буду им в Бога, и тии будут в люди мои. Вот это-то и есть тот елей в светильниках у мудрых дев, который мог светло и продолжительно гореть, и девы те с этими горящими светильниками могли дождаться и жениха, пришедшего в полунощи, войти с ним в чертог радости. Юродивые же, видев, что угасают их светильники, хотя и пошли на торжище, да купят елея, но не успели возвратиться вовремя, ибо двери уже были затворены. Торжище — жизнь наша. Двери чертога брачного затворенные и не допустившие к жениху смерть человеческая. Девы мудрые и юродивые — души христианские. Елей — не дела, но получаемая через них вовнутрь естества нашего благодать Всесвятаго Духа Божия, притворяющая оное от сего в сие, то есть от тления в нетление, от смерти душевной в жизнь духовную, от тьмы в свет, от вертепа существа нашего, где страсти привязаны, как скоты и звери, в храм божества, в пресветлый чертог вечного ратования о Христе Иисусе, Господе нашем, Творце и Избавителе и вечном женихе душ наших. Сколь велико сострадание Божие к нашему бедствию, то есть невниманию к Его о нас попечению, когда Бог говорит: «Се стою при дверях и толку», разумея под дверями течение нашей жизни, еще не затворенной смертью.